Глава 78. Оказавшись снова в своей комнате, Крайл попробовал оправдаться. «Надеюсь, ты ничего не имела против моей небольшой речи. Я боялся, что ты попусту взорвешься, наговоришь много разных слов, а в результате мы могли не добиться ровным счетом ничего. Ты все сделал правильно. Я бы никогда не додумалась до сравнения с экспедицией Колумба. Очень удачная мысль. Спасибо, милый». Тесса сжала его руку. «Должен же я хоть как-то оправдать свое присутствие на борту корабля». «Ты больше, чем оправдал его. Ты представить себе не можешь, насколько отвратительно я себя чувствовала, слушая Ву. Только что я восторженно разглагольствовала о том, что я рада за Ву, за его успехи, говорила, каких почестей он достоин, насколько охотно я разделю с ним все награды, бормотала какую-то чушь об этике научных исследований, о том, что каждому следует воздавать по заслугам. И сразу после этого Ву, совершенно забыв о цели всей экспедиции, предлагает вернуться на Землю только для того, чтобы удовлетворить собственное тщеславие. Все мы люди, Тесса. Знаю. И даже если ты видишь, что в моральном отношении Ву далек от идеала, его чрезвычайно острый ум от этого не становится менее острым. Должен признаться, что, произнося свою страстную речь, я руководствовался скорее личными мотивами, чем стремлением, так сказать, выполнить общую задачу. Я действительно очень хочу, чтобы Суперлайт как можно быстрее летел к ближней звезде. Но мотивы моих желаний не имеют никакого отношения к задачам экспедиции. Понимаю. И все-таки я очень благодарна тебе. Тесса смахнула слезинку с ресниц. Немного растерявшийся Крайл обнял и поцеловал ее.